Израильтяне. Согласно традиционной версии, исход и завоевание Ханаана есть не что иное, как преувеличенное описание действительности нескольких скитающихся групп рабов, которая случайно закончилась в ханаанских землях. Поразительное отсутствие египетских записей на этот счет ведущей программы BBC объясняет тем, что египетских летописцев больше интересовали деяния правителей, чем перемены в обществе. Поэтому трудно было ожидать, что активность небольшой группы семитских переселенцев и их бегство из рабства привлечет их внимание. Что касается Иерихона и других завоеваний, так пышно описанных в Библии, то они были либо результатом последовательных попыток штурма, производимых различными группами в разное время, либо имеется в виду мирная ассимиляция жителей, а оккупации как таковой не было. Всего этого нет в изложении Великовского. Изучая древнюю египетскую литературу, он случайно наткнулся на документ, называемый папирусом Ипувера. Он содержит ясное описание последовательности бедствий, насколько схожих теми, о которых повествует исход, что вполне может являться описанием тех же событий. Но этот папирус относится не ко времени правления Рамзеса II, а к гораздо более раннему периоду, к концу Среднего Царства, когда Египет находится в состоянии упадка. Законы не соблюдались, власть правителя фактически не существовала. Это очень убедительное основание для пересмотра еврейской истории. Документально зафиксированный бунт рабов в разобщенной империи правдоподобнее восстание рабов против крепнущего всевластия фараона. Согласно Великовскому, племена гиксосов, пришедшие из Азии и завоевавшие Египет, факт, не вызывающий разногласий между историками, являются амаликитаянами, упоминаемыми в Библии, от которых израильтяне потерпели поражение на пути в землю обетованную. В этом случае доступные туристам руины стены, возвышающейся над городом, остатки стены, окружавшей некогда Иерихон и рухнувшей перед армией Иисуса Навина. В египетском документе времен Среднего Царства содержится подробное описание бедствий, которое детально совпадает с библейским описанием чумы в Египте, которое предшествовало исходу. Для Великовского эта параллель послужила отправным моментом при передатировке египетской истории. «И было, река стала кровью, и вся вода в реке превратилась в кровь. Если кто пил из реки, то отклонялись ее воды от жаждущего воды. И рыба в реке вымерла, и река восмердела, и египтяне не могли пить воды из реки. Чума была на земле, кровь была повсюду, и была кровь по всей земле египетской. И было все животные, их сердца плачут, ибо по всей земле стоял стон скотов. То вот рука Господня будет на скоте своем, который в поле на конях, на ослах, на верблюдах, на валах и овцах, будет моровая язва весьма тяжкая. И было, ворота, столбы, стены пожрал огонь. И Господь произвел гром и град, и огонь разливался по земле, и послал Господь град на землю египетскую. Был град и огонь между градом, град весьма сильный. И было, деревья поломаны, и было, погибли те, которые еще вчера были, и земля покрылась ими, как обрезками льна. И всю траву полевую побил град, и все деревья в поле поломал. Ни плодов, ни листьев нельзя было найти птицам. И было, всюду погибло зерно. Каждый говорил, ничего не осталось, все амбары опустели. И напала саранча на всю землю египетскую, и легенда по всей стране легла египетской великом множестве. Прежде не бывало такой саранчи, и после сего не будет такой. Она покрыла лицо всей земли, так что земли не было видно, и поела всю траву земную и все плоды древесные, уцелевшие от града, и не осталось никакой зелени ни на деревьях, ни на траве полевой, по всей земле египетской. Страх, несчастные люди, потому что на земле не стало света. Моисей простер руку свою к небу, и была густая тьма по всей земле египетской 3 дня. И было, дети принцев брошены перед стеной, молились за детей, ныне лежащих на земле. В полночь Господь поразил всех первенцев на земле египетской, от первенца фараона, сидевшего на престоле своем, до первенца узника, находящегося в темнице. И все первородное из скота. По всей земле был стон, смешавшийся с плачем, и сделался великий вопль в земле египетской. Повсюду опускали в землю своих братьев, ибо не было дома, где не было бы мертвеца. Огонь вознесся вверх, языки его пламени выступали впереди врагов по земле. Когда же фараон отпустил народ, Господь же шел перед ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им и днем, и ночью.